Глава 73. Марку даже не пришлось меня особо убеждать. Я сама хотела сделать это. Даже не для себя, для других. Для девчонок, которым может не повезти так, как мне. Для тех, с кем рядом может не оказаться их Марка. А я никому не пожелаю того, что пережила в день, когда так неудачно решила подождать своего великана на улице. Раньше я никогда бы так не поступила. Страшно было и стыдно, но сейчас я просто села в машину и поехала с Марком в местное отделение полиции. На удивление, у нас быстро приняли заявление. Похоже, Лёха с белобрысым соседом Аллы и их дружками многим стояли поперек горла. Вот только пришлось написать все с самого начала. И про Агату, и про Вадима. «Получается, ваша сестра организовала ваше похищение?» Полицейский недоверчиво покачал головой. Я сидела на стареньком стуле в обшарпанной комнате, примерно в 15 квадратных метров. Последний ремонт здесь был, наверное, еще до моего рождения. Помимо нас с Марком, в комнате ютились три полицейских. Каждый сидел за своим столом, разговаривал с потерпевшими. Сколько же нас таких приводят сюда каждый день? Получается, что так. Я почувствовала, как рука великана опустилась на мое плечо. Но потом она раскаялась. Меня и Вадима нашли только благодаря ей. Это же как-то... Муж, значит, вас насильно с собой увез, а потом на вас двоих напали. За несколько дней до этого я подала на развод. Копия документов у меня с собой, если нужно. Обратно же заявление заберете. Недовольно протянул уставший полицейский. Дело-то семейное. Помиритесь через 2 дня и прибежите к нам. С нас сняли показания, Марк тоже все обстоятельно рассказал, ничего не скрывая. Полицейские явно были настроены скептически, упирали на то, что нужно было сразу же вызвать полицию, пройти освидетельствование. Хотя вот тут нам помогла выписка из больницы. Из отделения полиции мы вышли лишь через 2 часа. «Как думаешь, что-нибудь из всего этого получится?» «Посмотрим». Марк ободряюще приобнял меня за плечи. «В любом случае, ты большая молодец, что решилась. Я не знаю, удастся ли реально привлечь их всех к ответственности, но мы сделаем все, что сможем. Я с тобой, Вера». Настроение немного улучшилось на следующий день, когда, приехав на рынок, мы узнали от Татьяны, что в деревне ночью был переполох. Полиция накрыла гоп-компанию в доме Белобрысова. Они даже не скрывались. Решили, что раз их не сильно побили и не стали преследовать, когда они попрыгали в машины, то все обошлось. «Даже стрельба была!» Татьяна с заговорческим видом взвешивала нам груши. «Вроде как полицейского ранили, зато всех повязали». «Сидят в отделении. Может, хоть поумнее чуток. На них же пробы ставить негде». Мы с Марком переглянулись. «Я думаю, нам сообщат не сегодня, так завтра», — предположил великан, когда мы шли к его машине. Денис утром звонил и сказал, что его уже вызвали для дачи показаний. «И он их даст?» Я вглядывался в безмятежное лицо Марка. «Даст. Его ребята тоже. И Костя тоже не останется в стороне. Наверняка скоро и до Агаты с Вадимом доберутся. А теперь поехали домой». Я не разговаривала с сестрой с той нашей встречи, понятия не имела, что с ней происходит. Не удивлюсь, если она уехала куда-нибудь залезывать раны. Не представляю, в каком она сейчас состоянии. Несмотря на все, что она мне сделала, очень сложно ее не жалеть. Ведь мать методично натравливала Агату на меня, лишая ее возможности жить своей жизнью. У нее на душе только месть была. Мы с Марком ошиблись. Полиция не успела добраться ни до Агаты, ни до моего мужа. Мне позвонили из больницы на следующее утро и сообщили, что Вадим в критическом состоянии. Неизвестная мне женщина будничным тоном сказала, что Полетаев выпал из окна своей квартиры. «Чудом остался жив, вам лучше приехать. И как можно скорее». Уже через час мы с Марком подъезжали к Москве. Я несколько раз звонила свекрови, но та не брала трубку. Скорее всего, она в больнице. Дежурит у кровати сына и закатит истерику, как только увидит меня. «Не закатит, Вера», — пытался успокоить меня великан. «А если закатит, так я ее успокою. Ее сын уже на несколько лет заключений наиграл. Я уверена, что он не сам выпал из окна. Наверняка это как-то связано с его долгами». «Скорее всего», — согласился Марк. «Он ненадежный парень, Вера. Обещал дать тебе развод и подписать все документы. Но кинул нашего юриста и перестал выходить на связь. Вот кого надо было сразу в полицию вести. Если он так же поступил с теми ребятами, то неудивительно, если они помогли ему выпасть из окна. Какой ужас. Мне было жаль Вадима. Несмотря ни на что, такой судьбы я ему не желала. Еще неизвестно, выживет ли он. Если останется жив, то не будет ли калека на всю жизнь. Однако в больнице меня ждал еще один сюрприз. Я так опасалась встретиться со свекровью, что когда увидела в коридоре бледную тетю Зину, от неожиданности остановилась как вкопанная. А потом громко ее позвала. «Ты зачем приехала?» В глазах Зинаиды Михайловны стояли слезы. «Тебе мало того, что вы вдвоем натворили. Зачем ей нужно было все рассказывать? Это вы виноваты». На нас оборачивались. «Если она не перестанет кричать, нас всех выгонят на улицу». «С Агатой что-то случилось?» Прямо спросил Марк, который стоял рядом. «Не из-за Вадима же вы здесь?» «Случилось! Конечно, случилось!» Взвизгнула тетя Зина. «Но она не хочет меня видеть. Выгнала родную мать. Это из-за тебя». «Давайте без истерики», — оборвал ее Марк. «Ни Вера, ни я не виноваты в ваших бедах. Она с Вадимом была». «Да при чем тут Вадим? На нее в подъезде напали, лицо порезали. Но главное, что жива осталась». Я уже не слушая тетку, метнулась к регистратуре. Но Марку повезло больше. Он чудом наткнулся в больничном коридоре на главврача, и уже через 20 минут мы с ним стояли в палате Агаты. Тетка не соврала. Все лицо сестры было забинтовано. Такой я ее никогда не видела. Она сидела на кровати и смотрела на свои руки. Тоже в бинтах. Даже голову не подняла, когда мы зашли. «Агата? Агата?» Голос не слушался меня. Я умоляюще посмотрела на великана, и он понял без слов. «Привет, Агата». На голос Марка сестра сразу же отреагировала. И я увидела ее глаза, потухшие и ничего не выражающие. «Приехали позлорадствовать?» — спокойно спросила она. «Ну так злорадствуйте». Я растерялась. Агата с ее бешеной энергией исчезла. Перед нами сидела сломанная кукла. «Мы приехали узнать, что случилось. Ты знаешь, кто это был?» Марк, в отличие от меня, был собран, говорил спокойно, но я видела. Он тоже переживает. «Понятия не имею». «Да если бы и знала, и не сказала бы». «Твоя мама очень волнуется», — вырвалась у меня. «Она места себе не находит». «У меня нет больше матери. Можешь ей так и передать». Я шагнула к ней. «Она твоя мать. Не поступай, как она. Ты ведь другая, Агата. Ведь если бы не ты...» «Марк», — оборвала меня Агата. «Ты не можешь выйти на минуту? Мне надо поговорить с сестрой».